добавьте детей, шныряющих взад и вперед. Не забудьте неизбежного пассажира, судя по моему опыту, без него не обходится ни один корабль, беспрестанно играющего на гармошке, гитаре, мандолине или на каком-нибудь диковинном народном инструменте. Остается описать самую сердцевину четвертого класса. Это простая деревянная будка на палубе. Сверху вы без сомнения заметили, что люди все время ходят туда и оттуда, но не поняли, что это за будка. А между тем в этой самой будке находится самое важное лицо на борту, лицо, наделенное столь грозной властью, что сам капитан бессилен перед ним. Это лицо именуется Кафиджи. Во всяком случае, так зовут его по всему Средиземноморью и даже на азиатских и африканских линиях. Что такое Кафиджи? Слово это турецкое и обозначает хозяина кофейни. Действительно, Кафиджи варит кофе, правда, он торгует и разными другими напитками. Кроме того, у него можно купить всякую мелочь, марки, игральные карты, стеклянные бусы, мыло, бритвы и средства от насекомых. Он принимает в уплату деньги любой страны. Но это не все. Официально Кафиджи исполняет еще и обязанности судового переводчика. Он знает по меньшей мере 10 языков, не считая различных диалектов. Но и это еще не все. Он знает все порты, администрацию их, все формальности и даже спрос на рабочие руки. Остается объяснить, в чем заключается его власть. Теоретически, за всех пассажиров отвечает специальный администратор, занимающийся их обслуживанием и питанием. Но как, по-вашему, может француз, англичанин или итальянец разобраться в том, что ему рассказывают люди, прибывшие со всех концов света, с документами на всевозможных языках? Вот почему вся власть над пассажирами четвертого класса возлагается на Кафиджи, который становится чем-то вроде диктатора. Какой он национальности? Дело темное. Родился где-то в Сирии или в Македонии, но отец у него грек, мать марокканка, паспорт же почему-то персидский или югославский. Кафиджи знает заранее, что в таком-то порту на борт зайдут люди, едущие туда-то и туда-то, и у них будут с собой серебряные монеты, зашитые в одежду. Еще он знает, какое спиртное им предложить, ракию, граппу или сливовицу. Русскую или польскую водку. Кафиджи читает все паспорта, разбирается во всех визах. В этом и состоит его могущество. От него зависит, возьмут пассажира на борт или нет. Несколько лет тому назад в Средиземноморье видело зрелище, достойное античности в период завоевания ее ордами варваров-кочевников. Дело прошлое. Но я все-таки о нем расскажу, поскольку это была трагедия в основном четвертого класса. Помните ли вы, что по окончанию войны Турция и Греция еще продолжали сражаться? В конце концов, они тоже заключили перемирие, а потом подписали мир. Тогда обнаружилось, что в Турции находится около 200 тысяч греков, а в Греции примерно столько же турок. По распространенному мнению, в этом и заключалась причина вечных раздоров и даже вооруженных столкновений. Наконец, было решено попросту переправить 200 тысяч греков в Грецию, а 200 тысяч турок в Турцию. Вы представляете себе эти толпы детей и стариков, мужчин и женщин? Большинство греков никогда не видело Грецию, а большинство турок — Турцию. И вот на какую-нибудь ферму прибывают чиновники. «Вы грек?» «Да, но родился в Турции, и дети мои здесь родились». «Не имеет значения. Вы уедете. Ферма ваша?» «Моя. Чем вы это подтвердите?» «Вам любой скажет. Я купил ее 10 лет назад у такого-то. Где теперь такой-то?» «Умер. А документы?» «За войну мою ферму 3 раза грабили, а документы все сгорели». Да я и читать не умею, Все равно...